hag a skornik. Ur mel skarinek. Ken a skornik evel elwenet. Comrade, эй, друг, нет ли местечка у тебя в повозке положить мой мешок картошки? Уж очень спина болит. Мне бы только до Кардранкина. Но ответа не последовало. Но как бы там ни было, Габу было жаль пропустить такую возможность доехать. Так что, подхватив мешок с картошкой, он побежал за повозкой. На бегу он хотел закинуть мешок на спину. Но промахнулся и вместе с мешком свалился прямо в повозку. Странная процессия продолжала свой путь. Когда, наконец, Габ прибыл домой и рассказал жене о своем приключении, она побледнела, как полотно. «Ты встретил повозку смерти», — сказала она. Той ночью Габ не сомкнул глаз. А на следующий день он узнал, что умер хозяин Низилзи. Наша беспомощность перед лицом смерти — вот что нас пугает на самом деле. И, возможно, кельтские верования в предвестников смерти — это попытка отвести ее жало, узнать неизведанное. Какими бы ни были причины, и сегодня люди все еще верят в знамения. Фильм озвучен студией Innis по заказу компании Central Partnership.